23. Автор против воли принужден заняться немного историей. Пока короли и все прочие занимались Англией, которая управлялась сама собой и которая, скажем, к ее похвале, никогда не бывала управляема столь дурно, человек, на котором Господь остановил свой взор и свой указывающий перст, которому предстояло вписать имя крупными буквами в историю, продолжал на виду у всех свой таинственный и смелый подвиг. Он подвигался вперед, но никто не знал, куда он идет, хотя не только Англия, но и Франция, и вся Европа видели, что он идет твердым шагом, гордо подняв голову. Сообщим здесь, что было известно об этом человеке. Монк объявил, что будет защищать независимость усеченного парламента, или охвостя, как его тогда называли, того самого парламента, который Ламберт, подражая Кромвелю, чьим сподвижником он был, подверг, стремясь навязать ему свою волю, столь суровой блокаде, что в это время ни один член парламента не мог выйти из здания. Ламберт и Монк. Все сказано этими именами. Первый был носителем деспотизма, а второй — республиканской идеи в ее чистом виде. Оба они были единственными политическими представителями революции, в которой король Карл I лишился сперва короны, а затем и головы. Ламберт не скрывал своих целей. Он хотел учредить чисто военное правительство и стать главою этого правительства. Честный республиканец, по мнению некоторых Монк, хотел сохранить усеченный парламент. Это явное, хотя и испорченное детище республики. Честолюбец, по уверению других, Монк хотел сделать себе из этого парламента, которому, казалось, он покровительствовал, прочную ступень к трону, еще не занятому после того, как Кромвель свергнул короля, но не осмелился сесть на этот трон сам. Таким образом, Ламберт, который преследовал парламент, и Монк, который поддерживал его, стали врагами. Прежде всего, Монк и Ламберт решили каждый составить себе армию. Монк в Шотландии, где находились пресвитериане и роялисты, то есть недовольные, Ламберт в Лондоне, где, как всегда, находилась самая сильная оппозиция. Монк водворил спокойствие в Шотландии, создал там армию и устроил себе убежище, охранявшееся этой армией. Он знал, что не настал еще день, когда можно совершить переворот, поэтому шпага его, казалось, приросла к ножнам. Монк не боялся ничего в своей дикой гористой Шотландии. Генерал и властелин армии из 11 000 старых солдат, которых он не раз водил к победе, он знал лондонские интриги гораздо лучше Ламберта, стоявшего с войском в Лондоне. Таково было положение Монка, когда, находясь на расстоянии 100 лье от Лондона, он объявил себя сторонником парламента. Ламберт, как мы уже сказали, был в Лондоне. Там он сосредоточил все свои действия и объединил вокруг себя всех своих друзей и чернь, всегда склонную помогать врагам существующей власти. В Лондоне Ламберт узнал, что Монк, находясь на границе Шотландии, помогает парламенту. Он понял, что нельзя терять времени, и что Твит не так далек от Темзы, чтобы армия, особенно при хорошем командовании, не могла перешагнуть с одной реки на другую. Кроме того, он понимал, что армия Монка, проникая в сердце Англии, будет расти, как снежный ком. Поэтому Ламберт собрал свое войско, грозное и по составу, и по численности, и устремился навстречу Монку, который, подобно осторожному мореплавателю, пробирающемуся среди рифов, двигался медленно, держа нос по ветру, принюхиваясь и прислушиваясь ко всему, что доносилось из Лондона. Обе армии сошлись у Ньюкасла. Ламберт пришел первый и занял город. Монк, всегда осмотрительный, расположился в Колдстриме, на Твиде. Увидев Ламберта, армия Монка воодушевилась. Напротив, увидев Монка, армия Ламберта пала духом. Казалось, неустрашимые воины Ламберта, так сильно шумевшие на улицах Лондона, двинулись в путь в надежде никого не встретить. Теперь же, при виде армии, которая выступила против них не только в защиту своего знамени, но и за дело республики, эти герои словно начали размышлять над тем, что они не такие хорошие республиканцы, как солдаты Монка, которые поддерживали парламент, тогда как Ламберт ничего не защищал, даже парламент. Что же касается самого Монка, то он, надо полагать, был погружен в самые печальные мысли. История рассказывает, а известно, что эта почтенная дама никогда не лжет, что в день прибытия его в Колдстрим по всему городу тщетно искали хоть одного барана. Если бы Монк командовал английской армией, то она бы вся разбежалась. но шотландцы не похожи на англичан, которым непременно нужно мясо с кровью. Шотландцы — люди бедные и скромные, могут питаться ячменными лепешками, испеченными на раскаленном камне. Получив свою порцию ячменя, шотландцы нисколько не беспокоились о том, есть ли говядина в Колдстриме. Монк, не привыкший к ячменным лепешкам, хотел есть. Штаб его такой же голодный, как и он, с тревогой поглядывал по сторонам, стараясь узнать, что готовят к ужину. Монк выслал вперед разведку. Его разведчики, прибыв в город, никого не встретили и нашли, что все лавки пусты, на мясников и на булочников нечего было надеяться. В Колдстриме не нашлось даже куска пшеничного хлеба для генеральского стола. По мере того, как рассказы следовали один за другим, в общем, все малоутешительные, Монк, видя испуг и уныние на лицах окружающих, постарался уверить всех, что он не голоден. К тому же они смогут поесть завтра, ибо Ламберт, вероятно, собирается развязать бой и, следовательно, добыть провизию, если потерпит неудачу в Ньюкасле, или навсегда освободить солдат Монка от голода, если окажется победителем. Подобное утешение оказало свое воздействие лишь на небольшую кучку людей, но это обстоятельство не особенно тревожило Монка, ибо он обладал характером весьма решительным, хоть внешне и выглядел человеком на редкость мягким. Так что всем пришлось удовлетвориться его посулами или, по крайней мере, сделать вид, что они удовлетворены онами. Монк столь же голодный, как и его люди, но выказывая самое великолепное безразличие к отсутствию вышеупомянутого барана, отрезал кусок табака в полпальца длиной и принялся жевать его, уверяя своих лейтенантов, что голод — одна выдумка, что нельзя быть голодным, когда есть что жевать. Эта шутка утешила некоторых. Поставили караулы, разослали патрули, и генерал продолжал свой скудный ужин в открытой палатке. Между его лагерем и неприятельским возвышалось старинное Ньюкаслское аббатство. Оно стояло на обширном участке, обособленном как от долины, так и от реки. Это было почти сплошное болото. Но между лужами, покрытыми высокой травой, осокой и тростником, находились полосы твердой земли, превращенные в огород, в парк и в сад аббатства. Аббатство напоминало огромного паука, имевшего совершенно круглое туловище, от которого в разные стороны идут ноги неравной длины. Самую длинную ногу представлял огород, простиравшийся до самого лагеря Монка. К несчастью, было только начало июня, и в заброшенном огороде еще ничего не созрело. Монк приказал стеречь это место, потому что оно было наиболее удобным для внезапного нападения. За аббатством виднелись огни неприятельского лагеря, а между лагерем и аббатством под сенью зеленых дубов велась река Твит. Монк превосходно изучил позицию Ньюкасла и его окрестности, не раз уже служившей ему главной квартирой. Он знал, что днем, может быть, неприятель предпримет рекогносцировку, и около аббатства произойдет стычка, но ночью он не решится явиться сюда. Поэтому Монк чувствовал себя в безопасности. Солдаты могли видеть, как он после ужина, то есть пожевав табак, заснул, сидя в кресле, подобно Наполеону, под Аустерлицем при свете ночника и луны, поднимавшейся на горизонте. Было около половины десятого вечера. Вдруг Монка вывела из дремоты, быть может, притворной, толпа солдат, прибежавших с веселыми криками и топотом. Генерал тотчас открыл глаза. «Что случилось, дети мои?» — спросил Монк. «Генерал, добрая новость». «А?» «Не прислал ли Ламберт сказать, что даст завтра сражение?» «Нет, но мы захватили рыбаков, которые везли рыбу в Ньюкаслский лагерь». «Напрасно, друзья мои. Лондонские господа — люди деликатные и любят поесть. Вы приведете их в дурное настроение, и они будут беспощадны к нам. Гораздо разумнее будет отослать к Ламберту рыбу и рыбаков, если только...» Генерал задумался. «Скажите-ка мне, что это за рыбаки?» «Пикардийские моряки. Они ловили рыбу у французских и голландских берегов. Их загнало сюда бурью. А говорят они по-английски?» «Их старшина обратился к нам по-английски». Генерал становился все более подозрительным. «Хорошо», — продолжал он. «Я хочу видеть этих людей. Приведите их ко мне». Офицер отправился за рыбаками. «Сколько их?» — спросил Монк. «Какое у них судно?» «Их человек 10 или 12, генерал. Они на голландском рыбачьем судне, как нам показалось». «И вы говорите, что они везли рыбу в лагерь Ламберта?» «Да». «И у них, кажется, хороший улов». «Посмотрим, посмотрим», — сказал Монк. Офицер вернулся, ведя с собой старшину рыбаков, человека лет 50 или 55, выглядевшего крепким молодцом. Он был среднего роста, в куртке из плотной шерстяной материи. Шапка была надвинута на лоб. На поясе висел большой нож. Он шел обычной матросской поступью, слегка неуверенной на суше и такой крепкой, словно каждым шагом вбивал сваю. Монг устремил на рыбака хитрый и проницательный взгляд и долго смотрел на него. Рыбак улыбался той полухитрой, полуглупой улыбкой, которая свойственна французским крестьянам. «Ты говоришь по-английски?» — спросил Монг на очень чистом французском языке. «Очень плохо, милорд», — отвечал рыбак. Ответ был произнесен быстро и отрывисто, как говорят в провинциях за Луарой, а не медленно и протяжно, как в западных и северных провинциях Франции. «Но все-таки говоришь», — спросил Монг еще раз, чтобы хорошенько прислушаться к выговору рыбака. «Мы, моряки, говорим немножко на всех языках», — отвечал рыбак. «Так ты рыбак?» «Сегодня рыбак, милорд, и неплохой рыбак. Я поймал морского окуня 30 фунтов и множество мелкой рыбы. Из этого можно изготовить недурной ужин». «Ты, кажется, чаще удил в Гасконском заливе, чем в Ломанском проливе», — сказал ему Монг с улыбкой. «Это правда. Я с юга Франции. Но разве это мешает быть хорошим рыбаком, милорд?» «О, нет. И я покупаю у тебя весь улов. Говори откровенно, куда ты вез рыбу?» «Скажу правду, милорд. Я направлялся в Ньюкасл. Моя барка шла вдоль берега, когда нас заметили ваши кавалеристы, и, грозя мушкетами, приказали повернуть к вам в лагерь. Так как при мне не было оружия», — добавил рыбак с улыбкой, — «пришлось подчиниться». «А почему ты ехал к Ламберту, а не ко мне?» «Не стану скрывать, милорд, если позволите говорить откровенно». «Позволяю и даже приказываю. Я ехал к Ламберту, потому что лондонские господа едят хорошо и платят хорошо. А вы, шотландцы, пресвитериане, пуритане, не знаю, как вас назвать, едите плохо и платите еще хуже». Монг пожал плечами, с трудом скрывая улыбку. «Но скажи мне, как ты, южанин, попал к нашим берегам?» «Я имел глупость жениться в Пикардии». «Но Пикардия все же не Англия. Милорд, человек спускает судно в море, а бог и ветер несут его куда им угодно». «Так ты направлялся не сюда и не думал. А куда?» «Мы возвращались из Остенде, где уже начался лов макрелей, как вдруг сильный южный ветер погнал нас от берега. С ветром не поспоришь, мы прошли, куда он понес нас. Чтобы рыба не пропала, надо было продать ее в ближайшем английском порту. Всего ближе был Ньюкасл. Случай-то вышел неплохой. Ходили слухи, что и в лагере, и в городе народу тьма, и дворяне изголодались. Вот я и направился в Ньюкасл». «А где твои товарищи?» «Они остались на судне, ведь они простые матросы, ничего не знают». «А ты знаешь?» — спросил Монг. «О, я!» — отвечал моряк с улыбкой. «Я много шатался по свету с покойным отцом и умею на всех европейских языках назвать и кю луидор, и двойной луидор. Зато экипаж слушается меня, как оракула, и повинуется, точно я адмирал». «Так ты сам выбрал Ламберта, потому что он хорошо платит?» «Разумеется. И, положа руку на сердце, милорд, признайтесь, разве я ошибся?» «Увидишь после». «Во всяком случае, милорд, если я ошибся, так я и виноват, а товарищи мои ни при чем». «Он очень не глуп», — подумал Монг. Помолчав несколько минут и продолжая разглядывать рыбака, он спросил: «Ты прямо из Остенде?» «Прямехонько. Стало быть, ты знаешь, что происходит сейчас у нас. Вероятно, во Франции и Голландии поговаривают о наших делах. Что делает человек, называющий себя королем Англии?» «Ах, милорд!» — вскричал рыбак с шумной и веселой откровенностью. «Вот удачный вопрос. Вы как раз попали на самого подходящего человека. Я вам все могу рассказать. Подумайте, милорд, когда я заходил в Остенде продавать наш улов, я сам видел бывшего короля. Он разгуливал по берегу в ожидании лошадей, которые должны были вести его в Гаагу. Высокий такой, бледный, черноволосый, а лицо не очень-то доброе. Он, похоже, не совсем здоров. Верно, голландский воздух ему не по нутру». Монг внимательно слушал быстрый, цветистый рассказ рыбака на чужом языке. К счастью, как мы уже сказали, генерал хорошо знал по-французски. Рыбак перемешивал всевозможные слова, французские, английские, а иногда вставлял и гасконское словечко. Впрочем, глаза его говорили за него так красноречиво, что если можно было не понять его слов, то никак нельзя было не понять выразительных взглядов. Генерал, видимо, постепенно успокаивался. «Ты верно слышал, зачем этот бывший король, как ты его называешь, отправляется в Гаагу?» «Само собой слышал. Зачем же?» «Все за тем же», — отвечал рыбак. «У него одна мысль — воротиться в Англию». «Правда», — прошептал Монг, задумавшись. «Притом», — прибавил рыбак, — «штатгальтер, вы знаете его, милорд, Вильгельм II. Ну что же?» «Помогает ему всеми силами». «Ты слышал об этом?» «Нет, но я так думаю». «Ты, мне кажется, силен в политике?» — спросил Монг. «Ах, милорд, мы, моряки, привыкли иметь дело с водой и воздухом, с двумя самыми непостоянными вещами. Стало быть, мы редко ошибаемся насчет остального». «Послушай-ка», — сказал Монг, меняя разговор. «Говорят, ты хорошо накормишь нас». «Постараюсь, милорд. За сколько продашь свой улов?» «Я не так глуп, чтобы назначать цену». «Почему?» «Моя рыба и так принадлежит вам». «По какому праву?» «По праву сильного». «Но я хочу заплатить тебе». «Вы очень добры, милорд. И даже столько, сколько она стоит. Я не прошу столько». «А сколько же?» «Прошу одного, позволения уйти». «Куда?» «Генералу Ламберту?» «Нет», — воскликнул рыбак. «Зачем мне теперь идти в Ньюкасл, раз у меня нет рыбы?» «Во всяком случае, выслушай меня, я дам тебе совет». «Как? Милорд хочет заплатить мне и дать еще добрый совет? Какая милость!» Монг пристально взглянул на рыбака, который все еще внушал ему подозрение. «Да, я хочу заплатить тебе и дать совет, потому что одно связано с другим. Слушай, если ты пойдешь к генералу Ламберту...» Рыбак пожал плечами, как будто хотел сказать: «Пожалуй, раз вы этого непременно желаете...» «Не проходи через болото», — продолжал Монг. «С тобой будут деньги, а я там поставил несколько шотландских отрядов. Шотландцы — люди несговорчивые и плохо понимают язык, на котором ты говоришь, хоть он и составлен, как мне кажется, из трех наречий. Они могут отнять у тебя то, что я тебе дам. Вернувшись на родину, ты станешь рассказывать, что у генерала Монка две руки, одна шотландская, а другая английская, и что шотландской рукой он отнимает то, что щедро дает английской». «Ах, генерал, я пойду той дорогой, какой вы прикажете», — сказал рыбак, со страхом слишком ясно выраженным, чтобы не быть преувеличенным. «А охотнее всего я остался бы здесь, если бы вы мне позволили». «Охотно верю», — отвечал Монг с едва заметной улыбкой. «Но я не могу оставить тебя здесь, в собственной палатке». «Да я не смею и думать об этом, милорд, и прошу вас только сказать мне, где прикажете остановиться. Не извольте слишком беспокоиться, для моряков ночь проходит быстро». «Так я прикажу отвезти тебя к твоей барке». «Как вам угодно, милорд. Если бы вы послали со мной плотника, то я был бы вам премного благодарен». «Почему?» «Потому что ваши солдаты тянули мою барку вверх по реке на веревке и повредили ее о прибрежные утесы. Теперь в ней воды фута на два. Стало быть, ты должен позаботиться о своем судне?» «Так точно, милорд», — отвечал рыбак. «Я сейчас выгружу корзины с рыбой, куда вы прикажете. Потом вы заплатите мне, если будет милость ваша, и отпустите меня, если вам заблагорассудится. Со мной легко сговориться». «Хорошо, хорошо, ты славный малый», — сказал Монг, который при всей своей проницательности не мог найти ничего подозрительного в ясных глазах рыбака. «Эй, Дигби!» Вошел адъютант. «Отведите этого человека и его товарищей в маленькие палатки, где помещаются меркитанты у болота. Там они будут близко к своей барке, и все же им не придется ночевать на воде. Что тебе надо, Спитхед?» Сержант Спитхед, который вошел в палатку генерала без вызова, ответил: «Милорд, на аванпостах французский дворянин. Он непременно хочет вас видеть». Хотя оба говорили по-английски, рыбак, тем не менее, слегка вздрогнул. Но Монг, занятый разговором с сержантом, этого не заметил. «Что за дворянин?» — спросил Монг. «Милорд», — отвечал Спитхед. «Он сказал мне свое имя, но эти проклятые французские имена так трудны для шотландской глотки, что я не мог запомнить. Караульные сказали мне, что это тот самый дворянин, который являлся вчера и которого вы не пожелали принять». «Да, у меня был в это время военный совет. Что же прикажете теперь? Приведи его сюда. Надобно ли принять меры предосторожности? Какие? Завязать ему глаза, например». «Зачем? Он увидит то, что я хочу, чтобы все видели, то есть что около меня 11 000 храбрых воинов, которые горят нетерпением пролить кровь за парламент, Шотландию и Англию». «А с ним что делать?» — спросил Спитхед, указывая на рыбака, который во все время разговора стоял неподвижно, как человек все видящий, но ничего не понимающий. «Да, правда», — согласился Монг. Он обратился к рыбаку. «До свидания, любезный друг. Я нашел тебе помещение. Дигби, отведите его. Не беспокойся, тебе сейчас же уплатят деньги». «Благодарю вас, милорд», — сказал рыбак. Он поклонился и вышел вместе с Дигби. Пройдя шагов 100, он увидел своих товарищей. Они оживленно перешептывались и, казалось, боялись. Он подал им знак, который несколько успокоил их. «Эй, вы!» — закричал он. «Ступайте-ка сюда. Генерал Монг так щедр, что платит нам за рыбу, и так добр, что обещает приют на ночь». Рыбаки подошли к своему предводителю и в сопровождении Дигби двинулись к маркитанским палаткам, где им отвели квартиру. Дорогую рыбаки в темноте встретили солдата, который вел французского дворянина к генералу. Дворянин ехал верхом, закутавшись в широкий плащ, поэтому рыбак не мог рассмотреть его, хотя и очень старался. А дворянин, не зная, что едет мимо соотечественников, не обратил на них никакого внимания. Адъютант поместил гостей в довольно опрятной палатке, из которой выгнали ирландскую маркитанку. Она пошла искать где-нибудь приюта со своими 6 детьми. Перед палаткой развели большой огонь. Он бросал красноватый отблеск на заросшие травой болотные воды, которые покрывал рябью свежий ветерок. Разместив моряков, адъютант простился с ними и, уходя, сказал, что из палатки видна мачта их барки, качавшейся на волнах реки. Стало быть, она еще не потонула. Это, видимо, очень обрадовало предводителя рыбаков.